Глава 66. Чикаго, Иллинойс, пятница, 29 июля 2016 года. Зоя никогда особо не интересовалась шопингом и сейчас думала, что для этого расследования намного лучше подошла бы Андрея. Сестра могла целыми днями ходить по магазинам одежды просто ради удовольствия. Сейчас они были в пятом магазине, и Зое казалось, что она проходит десятый круг одежного ада. Не особо помогало и то, что их расследование было исключительно безнадежным и напрасным. В одном из магазинов, куда они зашли, записи с камер уже стерли, а в другом менеджер отказался их показывать, потребовав ордер на обыск. Даже если сентиментальный серийный убийца, как начал его звать Тейтум, бывал в одном из магазинов из списка, они могли его пропустить. Грей сейчас спорил с менеджером этого магазина, которая тоже отказывалась предоставить им записи, а удрученная Зоя отправилась бродить по залу. Этот магазин был одним из крупных, до отказа набитый мужчинами, женщинами и детьми. Десятки ламп торгового зала освещали ряды и ряды юбок, рубашек, штанов и платьев. Зоя пыталась представить, как сентиментальный серийный убийца входит в этот магазин и что-то выбирает. Какая-то невероятная последовательность событий. Скорее всего, он отправлял проституток выбирать, а сам мялся в стороне вместе с прочими изнывающими мужьями и друзьями. С другой стороны, маловероятно, чтобы он настолько выпустил проститутку из-под контроля. Может, она все неправильно поняла. Может, он вовсе не вел их за покупками. Ее взгляд уперся в один из манекенов. На нем была рубашка, в которой они нашли Лили. Зоя медленно, будто опасаясь спугнуть, подошла к манекену. Тот выглядел очень естественно, один из самых реалистичных, которые ей когда-либо доводилось видеть, вылепленный и раскрашенный, как потрясающая пропорциональная женщина. Пустой взгляд был направлен прямо на Зои. Пластиковое лицо выглядело жутковато. Она знала, что для этого феномена существует специальный термин. Эффект зловещей долины. Чем сильнее нечто искусственное напоминает человека, тем более чуждым оно кажется. А еще манекен напоминал искусственного двойника забальзамированных тел Кристы Баркер и Моник Сильвы, собственных манекенов-убийцы. Внезапно Зоя представила себе намного более правдоподобную картину одежного шопинга убийцы. Вот он подходит к манекену, уже напоминающему женщину его мечты. Женщину, которая никогда не спорит, никуда не уйдет, которой можно придать любую позу. И говорит ближайшему продавцу, что хочет одежду, как на манекене, а размер должен подойти девушке, с которой он пришел. В большинстве магазинов стояли простые, непримечательные куклы, едва напоминающие человеческую фигуру, но здесь манекены были с волосами правильного цвета, с большими прекрасными глазами, идеальными для этого убийцы. Они с легкостью подпитывали его фантазии. Держал ли он такой манекен дома, чтобы практиковаться? Скорее всего, да. По крайней мере, раньше. «Зои», — Тейтум коснулся ее руки. «Пойдем, может, нам повезет в следующем». «Погоди», — сказала Зои. Она подошла к менеджеру, суровой на вид женщине, которая раздраженно смотрела на них. «Простите», — начала Зои. «Мы ищем...» «Ваш напарник сказал мне, гробовщика-душителя, верно? Послушайте. Я не припомню, чтобы тут бродили какие-нибудь чудики. А если вам нужны записи с камер...» «Окей», — сказала Зоя, — «я поняла. Но у меня есть другой вопрос. Мужчине, которого мы разыскиваем, скорее всего, около 30. Таких у нас полно. И он, вероятно, зациклен на ваших манекенах. Он всегда покупает то, что надето на них, и...» «А, этот парень!» Моргнув, Зоя почувствовала, как рядом подобрался Тейтум. «Конечно, он периодически заходит к нам». Пугает девочек. Стоит перед манекенами по 10, а то и 20 минут и просто смотрит на них. Пару раз трогал их, но я пригрозила позвать охрану, и он перестал. «А с женщинами он сюда приходит?» — спросила Зои. «Ну да, не так давно приходил с девушкой, купил ей какие-то вещи, которые были надеты на манекене, да?» Менеджер пожал плечами. «Не знаю, возможно». «Когда он заходил в последний раз?» — спросил Тейтум. «Вчера». «С ним была женщина?» — нетерпеливо уточнила Зои. «Нет, он пришел один, по-моему, около 3 часов дня. Просто смотрел на манекены, как обычно». «Но он ничего не купил?» «Кажется, нет». «Мэм, «Нам нужно посмотреть записи с камер», — сказал Тейтум. «Я уже говорила вам, этот человек — серийный убийца», — вмешалась Зои. «И вы сказали, он подолгу здесь бывает. В следующий раз он может выбрать одну из ваших девочек». В глазах менеджера блеснул страх. «Ага, Зои знала это чувство». «Как только выберет девушку, он ее уже не отпустит», — продолжила она, понизив голос. «Он будет преследовать ее и схватит, когда застанет одну. Он душит свои жертвы петлей. А когда женщина умирает, делает с телом всякое. Он держит их как...» «Окей», — хрипло произнесла менеджер. На ее глаза набежали слезы, она дрожала. «Это поможет вам его поймать?» «Да, и это будет неоценимая помощь», — ответил Тейтум. «И вы нам сообщите, когда его возьмете?» Страх пустил корни. Зои знала, что теперь эта женщина не уснет. Вечером она будет уходить с работы только в компании. Возможно, вообще сменит работу, станет искать совсем другую. Зои прислушалась к своей совести и не нашла причин чувствовать вину. «Эта женщина ее вынудила?» «Мы вам сообщим», — сказала она. «А если он придет в магазин?» «Тогда вы позвоните в полицию и попытаетесь задержать его, пока они не приедут», — ответила Зои. «Скажете диспетчеру позвонить лейтенанту Сэмюэлю Мартинесу и сообщить, что гробовщик-душитель в вашем магазине». «Окей. Видеозаписи», — мягко напомнил Тейтум. «Верно. Пойдемте со мной, пожалуйста».